Дед Шишка чуть не забыл. Худой и бледный приехал Артемка в свой город. Он сильно ослабел и раз 10 отдыхал, пока добрался до будки. А тут еще ключ пропал. Наверное, под скамейкой остался. Пришлось звать соседа Петровича, чтобы вместе замок отбить. «Где же ты тебя носила?» — спросил Петрович. «Лица на тебе нету». «А вы не знаете?» — усмехнулся Артемка. «Ведь вы же меня в Ростове за плечи трясли!» Петрович посмотрел, покачал головой и, ничего не сказав, ушел. Артемка лег на скамейку и заснул. Спал он до самого вечера, а перед тем, как проснуться, видел сон. Очень приятный сон. Будто идет он по набережной, а рядом с ним Ляся, а на Лясе парчевые туфли. И Пепс тут же с другого боку идет. Идет и совсем правильно, даже удивительно, как правильно говорит. «Вот приеду в Москву и пришлю тебе письмо. А ты тогда садись в поезд и кати в Москву. И будем, брат мой, жить вместе, и учиться будем вместе». А Ляся все на туфли смотрит. А как услышала, что сказал Пепс, то тоже сказала. «Видно, и мне надо ехать с вами, а то как бы Артемка без меня не заболел». И засмеялась. И тут все засмеялись и побежали к зеленой будке пить квас. Проснувшись, Артемка зажег лампу и наскоро привел себя в порядок. Умылся, пригладил волосы, почистился, потом отрезал от газеты ленточку, чтобы было чем снять с Лясиной ноги мерку, и пошел к цирку. Он шел и думал, что вот сейчас увидит Пепса. Пепс засмеется и как маленького схватит его на руки и подбросит вверх. А потом будет качать курчавой головой и ужасаться, слушая, в какой переплет попал Артемка в Ростове. А потом прибежит Ляся и тоже будет ужасаться. А может, Ляся уже кончила свой номер и ушла? Нет, не может быть. Она всегда ждет Кубышку, а Кубышка выступает последним номером. Эх, жалко, денег не осталось. А то бы купить белую булку, колбасы и помидоров, да и у деда в комнате закусить всей компанией. И что за болезнь была такая, что теперь все есть хочется? Артемка повернул за угол и в недоумении остановился. Что такое? Не туда я попал, что ли? Обычно здесь, при повороте, в глаза падал яркий свет от фонарей, а теперь впереди была темнота. Но ведь это та самая площадь. Посреди нее, заслоняя звездное небо, темнеет округлая громада цирка. Почему же так темно и пусто? Ни фонарей, ни лотков с леденцами и рахат-лукумом, ни мальчишек, что всегда снуют здесь, кричат и пересвистываются. Артемка медленно двинулся вперед. Он был испуган. У него даже сердце защемило. Он тихонько подошел к воротам цирка и стал всматриваться. На стенах по-прежнему висели афиши, но из-за темноты ничего нельзя было прочитать. Артемка налег на ворота. Ворота скрипнули, но не подались. Артемка постоял, подумал и пошел вдоль стены. В какие щели он не заглядывал, везде была тьма, будто весь цирк засыпали углем. Тогда Артемка вспомнил, что из дедовой комнаты наружу выходит небольшое окно. Обежав кругом, он взглянул вверх. Прутья на окне слабо отсвечивали. «Дед!» — крикнул Артемка обрадованно и застучал кулаком в стену. «Кто там?» — сейчас же отозвалось из-за стены. Голос был далекий и глухой, но, безусловно, дедов. «Дед, это я!» — еще больше обрадовался Артемка. «Артемка, что ли?» — донеслось изнутри. «Ну да, Артемка! Отворяй, дедушка! Скорее!» «Так иди на задний ход! Чуешь? На задний! Я сейчас открою!» Дед вышел с фонарем, посветил Артемке в лицо и сказал. «Вернулся? А я думал, так в деревне жить и останешься». «В какой деревне? Что ты, дед? Я в больнице был». «В больнице?» — удивился дед. «Скажи на милость». Придумав, будто Артемка уехал к тетке в деревню, он до тех пор всех в этом уверял, пока и сам поверил. «Дед, отчего это все позаперто и фонари потухли? А чего ж им гореть? Кроме меня тут никого нету, а меня публика уже видела. Ей хоть заплати, к примеру, так она меня смотреть не захочет». «Как это никого нету?» Артемка тревожно взглянул в дедово лицо. «А куда же они подевались?» «Актеры? А кто ж их знает? Куда-нибудь поехали, В другие цирки, значит. И... У Артемки перехватило дыхание. И Пепс уехал. Пепс? Пепс, брат, раньше всех отсюда подался. Да ты, я вижу, ничего не знаешь. Ну, пойдем, расскажу тебе. Пойдем в мою апартаменту. По знакомому коридору, теперь такому пустому, они прошли в комнату деда и уселись на топчине. «Видишь, какое дело», — сказал дед. «Покуда ты ездил к тетке, или то, ну, покуда, к примеру, болел, тут опять бульбу ставили. Только на этот раз уже не Пепс бульбу играл, а дядя Вася. А Пепсу роли не дали совсем, да. Ну, Пепс, конечно, огорчился, ходит сам не свой, а тут еще ты пропал. Пойдет он, бывало, на базар, проходит вокруг будки и опять до меня. Где Артемка?» «Вижу, человек волнуется. Я ему и говорю, уехал он, Артемка твой, к тетке в деревню уехал. А как она деревня это называется, не помню. Да. А тут уже и борьба стала к концу подходить. Кальвини говорит Пепсу. Ты, говорит, не вздумай чего-нибудь выкинуть, а то ты совсем какой-то сумасшедший стал. Чтоб завтра у вас с Гулем была ничья. Будете бороться час, потом ты захромаешь и откажешься бороться». «Пепс сильнее Гуля», — не выдержал Артемка. «А вот слушай. Только вывесили афишу, публика к кассе. Толкаются, ругаются, перила поломали. И столько в тот день билетов напродавали, что даже в оркестр люди набились. Ей-богу, так с музыкантами и сидели. Да. Ну, вышли, стало быть, они, Пепс и Гуль, поклонились. Публика, как полагается, в ладоши. Цветы тут, конечно, и все такое. Кальвини проговорил свои слова и отошел в сторонку. Свисток держит. И тут, братец мой, такое случилось, чего я отродясь не видал. Гуль и глазом не моргнул, как Пепс поднял его над головой, покрутил мельницей и прямо на лопатке. В одну секунду. Понятно? Задергался Гуль. Да где там? Как гвоздями его Пепс пришил. У публики дух зашелся. Все онемели. А Пепс повернул голову к Кальвини и говорит: «Свисти». Кальвини растопырил руки и стоит истуканом. «Свисти», опять говорит ему Пепс. Тот стоит, глаза выпучил, а тут публика пришла в себя, да как грохнет. Я думал, купол обвалится. Видит Пепс, не хочет Кальвини свистеть. Вскочил, вырвал у него свисток, да сам и засвистел. В публике хохот, крик, свист, ну прям сдурили все. Гуль встал красный, как бурак, да Пепса бах кулаком. А Пепс поднял руку вверх и говорит: «Гуль не есть борец, Гуль есть хулиган, барахлё». Так и сказал, ей-богу, хулиган, барахлё. А потом повернулся и ушел. И дед принялся рассказывать, как 5 лет назад тоже вот боролся турок Абрек с чемпионом мира Карадье, и какой тогда вышел скандал. Но Артемка уже не слушал. Он сидел на топчине, понурив голову, и ему было так тоскливо и так одиноко, будто весь мир опустел, как этот цирк. «Дед», — сказал он, — «я хоть к тебе ходить буду. Скучно мне». «Ну что ж, ходи», — согласился дед. «Ходи, я против не имею». И вдруг вспомнил. «Да, чуть не забыл. В ту ночь Пепс до меня заходил, вот когда Гуля положил. Что такое, — говорю ему, — голубь ты мой». А он мне: «Господин Шишка», — так и сказал, ей-богу, — «господин Шишка, я сейчас еду от этот город. Скажите, ваш внук, я очень хорошо помню свое слово». И так брат мне руку сдавил, что я аж крякнул. «Стой!» «Еще вспомнил. Та, как ее? Ну, что по канату ходила. Ляся, что ли? Так она тоже прощаться приходила и тоже просила. Скажи, — говорит, — Артемке, что я ему письмо напишу. Понял? Письмо, значит». «Дед! — крикнул Артемка. — Да чего ж ты сразу не сказал? Такие слова, а ты молчал». «Ну, забыл, — сказал дед. — Знаешь, старый ум, что давно было, помню, а теперешняя голова не держит. Хоть ты что ей». «Ах, дед, дед!» — любовно пожурил Артемка и, положив свою руку на руку старика, от души предложил: «Давай я тебе и другой сапог починю. Дырка вон какая».